Что может дать современному юноше этот роман, действие которого происходит в России 70-х годов века позапрошлого? Представление о том, какая была тогда и там жизнь, как овладевала людьми бесовская сила обогащения и власти, какая царила социальная несправедливость, и как разум и совесть честного юноши не могли с ней примириться, искали мучительно пути к ее искоренению? Да, конечно. А сверх этого художественно-исторического познания он увидит, что многие прежние проблемы живы и сегодня, что страсть к обогащению власти искореняется далеко не так легко и быстро, как мечталось и казалось. Что еще? Как распадались семейные связи, как волны жестокой, противоречивой жизни уносили детей прочь от матерей и отцов, от братьев и сестер. А когда эти родные люди сходились вновь, они уже почти не могли найти общего языка. Конечно, и это. В романе есть слова «случайное семейство». И это не просто слова, это, если угодно, социологическое открытие. А главное, это социально-художественный образ, понятный, наверное, сейчас даже больше, чем 100 лет назад. Случайное семейство явно преобладает в нынешнем мире. Оно стало еще более случайным. Сама случайность это превратилась в какой-то закон. Вот запись из черновиков к роману. Главное. Во всем идея разложения, ибо все врозь и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети врозь. Том 16, страница 16. Разложение — главная видимая мысль романа. Том 16, страница 17. Беспорядок. Так Достоевский сначала хотел озаглавить свой роман. Здесь и рисуется судьба подростка как раз из случайного семейства. Подростка, вступающего в жизнь беспорядок, в жизнь разложения — стремящегося быть независимым и попадающего в зависимость на каждом шагу, мечтающего помочь людям, а вместо этого приносящего им вольно или невольно беду, мечтающего о подвиге и становящегося соучастником преступления, одержимого тоской по идеалу и падающего в грязь, переполненного предчувствиями чистой, красивой любви и встречающегося с любовью безобразной, продажной. И можно быть уверенным, если этот роман будет читать современный подросток, наделенный воображением, он поразится. Это же все и про меня. Пусть у меня другое имя, другие встречи, друзья, поступки. Пусть живу я совершенно в другое время, но этот странный Аркадий, брат мой, да это ведь и есть почти я. И если читатель поймет роман так, это уже будет великим делом. Это и станет слиянием труда гения с трудом его читателя. А это действительно великое дело. Понять, что всякое истинное искусство не просто для тебя, но о ком-то другом. Нет, оно прежде всего про тебя, о тебе, в надежде на тебя и вызов тебе. Достоевский писал в черновиках к роману. Не забыть последние строки романа. Теперь знаю, нашел, чего искал, что добро и зло. Не уклонюсь никогда. Финал. Вообще, это поэма о том, как вступил подросток в свет. Это история его исканий, надежд, разочарований, порчи, возрождения, науки. История самого милого, самого симпатичного существа. И жизнь сама учит. Но именно его, подростка, потому что другого не научила бы. Том 16, страница 63. В этом и состоит главная тайна романа. В картине той истории, которой суждено по-своему повторяться ровно столько времени, сколько суждено существовать человечеству, потому что ведь всегда будут вступать подростки в свет, всегда будут искать, надеяться, разочаровываться, портиться, возрождаться, потому что всегда из подростков созидаются поколения. Последние слова романа. В этом тайна? И да, и нет. Это лишь уголок тайны, лишь силуэт ее. Проблема воспитания, воспитание подростка — вот тайна. Так говорили и писали многие исследователи романа. В литературоведении есть даже такая категория, рубрика, полочка, роман «Воспитание». Поставим подростка на эту полочку, и сразу станет все ясно. Воспитание, воспитание. Нет слов более скучных и отталкивающих для живого подростка. Дай ему самый лучший роман с этой полочки, да еще с таким напутствием, и вот первый, роковой шаг к непониманию, к отторжению сделан. Нет. Думаю, от такого определения роман «Воспитание» мы не приблизимся к тайне, а потеряем ее. Хотя она совсем рядом. Воспитание. Но как часто забывается самое-самое главное, если есть у воспитания одна единственная цель, которой должно быть подчинено все и без которой оно, воспитание, только калечит, убивает душу человека, то эта цель — подвести его к навсегда неутолимой потребности, жажде самовоспитания, самовыделки. Аркадий говорит, конечно, между мной теперешним и мной тогдашним бесконечная разница. Еще. Читатель, вероятно, замечает, что я себя не очень щажу и отлично, где надо, аттестую. Я хочу выучиться говорить правду. Подчеркнем. Прежде всего, больше всего, правду о себе самом. Еще. Главное мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если б можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это настоящий лейтмотив романа, и вот как он, лейтмотив этот, завершается в конце. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя. И о том же самом из черновиков к роману. Нет, надо еще сильно над собой работать, чтобы сделать из себя человека воли. Том 16, страница 104. И это вообще одна из самых постоянных, любимых, выстраданных мыслей Достоевского, развиваемых им и до, и после подростка. Перечитаем. По-моему, одно. Осмыслить и прочувствовать можно даже и верно, и разом. Но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители. Мало того, мыслители провозглашают общие законы. То есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, без всякой выделки, только бы эти правила наступили. Но если бы идеал этот и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин. Том 25, страница 47. Еще. Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям, и вы, конечно, уж ничем меня не опровергнете. Том 27, страница 85. Еще. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, а верны ли мои убеждения? Том 27, страница 56. Подросток и сон смешного человека и есть наиболее полное художественное воплощение любимейшего и самого неколебимого убеждения Достоевского. Моя мысль, что мир надо переделать, но что первый шаг в том, чтобы начать непременно с себя. Том 16, страница 375. Перечитаем и об Алёше Карамазове. Он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни 5-6 лет на трудное тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удестерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить. Такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Об этом же они прямо делают свой 10-й шаг, забыв о 9 первых. Том 22, страница 80. И еще, сколько огня и тепла ушло даром, сколько прекрасных молодых сил ушло понапрасну, без пользы общему делу и отечеству, из-за того только, что захотелось вместо первого шагу прямо шагнуть в 10-й. А в результате курица болтуна снесла. Том 22, страница 163. Не только капитал разом, Раскольников, но и жажда скорого подвига, Алёша. Это, оказывается, вовсе не добродетель. Сколько лет надо учиться для того, чтобы хорошо строить мосты? Сколько, чтобы лечить и вылечивать людей? Быть хорошим агрономом, профессиональным лесником? Для начала, только для начала, 5-6, как минимум. А без этого будут проваливающиеся мосты, умирающие люди, неродящая земля? Достоевский и вопрошает, так почему же перестроить все общество по новому штату на новых социальных и духовных основаниях легче, чем строить мосты, лечить людей, выращивать урожай? Не наоборот ли все? Жажда скорого подвига, враждебная долгому труду подготовки – самовыделки чревато не просто ошибками, а преступлениями. Это, оказывается, не просто недостаток, а порок. Причем в области человеческих отношений во много раз больше и страшнее, чем во всякой другой. Выходит, тайна романа, которую мы ищем, это самовоспитание, самовыделка, беспощадность к себе? Пожалуй, это уже не тень, а силуэт истины. Это уже контуры ее портрета, но в нем еще нет какой-то конкретности, осязаемости, объема. Представим себе, что мы знаем об Аркадии все-все, но только со слов другого человека. Возможно такое? Безусловно. Но что при прочих равных условиях будет убедительнее, заразительнее для нас? Объективный, взвешенный, отстраненный рассказ о нем или его собственный, захлебывающийся, искренний и правдивый рассказ его самого о самом себе. Напомню еще раз слова Аркадия из финала романа. «Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал самого себя». Но вот что следует дальше. «Перевоспитал самого себя именно процессом припоминания и записывания». Вот, вероятно, ключ к нашей тайне. Каждое из последних простых трех слов незаменимо. В каждом поразительная глубина и прозрачность. Да, это именно процесс, трудный, долгий, а не скорый подвиг. Это процесс беспощадного припоминания. Без такого припоминания ничего не выйдет. Вспомним только, как Аркадий заставляет себя припомнить, что именно он произнес те слова, которые оказались последней каплей, переполнившей страдания Ольги, которые обернулись последним толчком к ее самоубийству. А записать все это еще труднее. Процесс припоминания и записывания. Ключ к тайне романа дан в сущности в первых его строках. Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю, наверное, никогда уж более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до 100 лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности, до того я поражен всем свершившимся. Не утерпев, я сел записывать. Роман начинается с деепричастия, с нетерпеливого деепричастия. Бесподобное, изумительно точное поэтическое начало, выражающее, как убедимся, весь характер подростка, скрывающее ликование от найденной истины, сверкающее отблеском внутреннего света. Не утерпев, я сел записывать. Какой чистый, звонкий, мальчишеский голос. Серебряный камертон романа. Задиристое, мог бы обойтись и без того, тут же опровергается. Вздумал это вследствие внутренней потребности. До того я поражен всем свершившимся. Не мог обойтись. Не мог, потому что поражен вопиющим несоответствием между тем, что думал о себе и о мире, и тем, что такое он сам и мир являются на самом деле. Не мог обойтись, потому что осознать это несоответствие сделалось внутренней потребностью. Не мог, потому что совесть подсказала. Не сядешь писать сейчас, никогда уже более не сядешь. Сколько миллионов великих дел не осуществилось только от того, что был пропущен подходящий момент. Лови Петра с утра, а ободняет так провоняет, любимейшая пословица Достоевского. Подросток сумел поймать своего Петра. Усаживаясь за свои записки, он предчувствует, что идет на подвиг, а закончив их, сам удивлен, сам потрясен, он уже не тот, что прежде. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал самого себя именно процессом припоминания и записывания. Подвиг свершился. Между этими словами, между двумя этими деепричастиями, не утерпев, я сел записывать и, кончив же записки и дописав последнюю строчку, и расположено все остальное, как между полюсами магнита. Отбросьте их. Не поразитесь ими. Не прочитайте роман под воздействием этих главных силовых линий его. Перед вами развернется довольно обычная история приключений, злоключений подростка. Подвиг, духовный подвиг его, исчезнет. Задумаемся серьезно над тем простым фактом, что весь роман написан от имени Аркадия, что каждая строчка, страница, буква принадлежат ему. Это не кто-то о нем, это он сам о себе. Задумаемся, сколько времени он писал свои записки, каких трудов ему это стоило. Это же не просто условный прием, это так и есть, то есть мы верим в это. И мы бы так написали, если б могли. В этом-то все и дело. То, что случилось с ним, Аркадием, может случиться и случается почти с каждым подростком, по-своему, конечно. Но его счастье, его подвиг вовсе не в том, что в последнюю минуту он смог удержаться и не упасть окончательно в бездну преступления. Его подвиг, его нескорый подвиг, в том именно, что после всего случившегося он нашел в себе силы все припомнить и записать, и вдруг оказалось, что записать всю правду о себе несравненно труднее, страшнее даже, чем припомнить.